Глава 38. Божественные откровения. «Зачем вы так с Дайжином?» — не утерпев, все-таки спросила Иринка. «Истинная власть никогда не дается легко и как подарок». Ответ и тон Диварда был суров. В унисон ему тихо и печально вздохнула Лайшиала. Остальные промолчали, но промолчали согласно. Иринка вспомнила всю боль своего испытания во время посвящения в храме. Затем нынешнего, и ее осенила странная догадка. «У вас тоже так же?» «Чем выше, тем тяжелее», — просто ответила покровительница жизни, оставляя за кадром подробности того, что пришлось пережить им, звездным, чтобы стать такими, какие они есть, и, возможно, через что приходится проходить неустанно. Теперь Иринка не то чтобы посочувствовала богине, но хотя бы частично ее поняла и совсем капельку простила. Процентов на 5-7, не больше. Голова была странной, будто пьяной, без вина. Поэтому девушка несла то, что в нормальном состоянии предпочла бы оставить при себе, держа крепко-накрепко язык за зубами. Да даже мозгами, в которых боги шарили, как у себя в гардеробе, постаралась бы не думать. «И вы теперь лозунг для всех в мире установили. Мы не ищем легких путей. Ну а что? Логично», — ляпнула свой вердикт по части божественной логики попаданка. «Ну-ка, ну-ка». «Поподробнее, девочка». Заинтересовался, а не разозлился, как ни странно, ученый, исследователь и коммерсант Силадар. Выгоду, что ли, почуял? «Понакрутили, понавертели всякого с разделением раз. Вообще кошмар. Нет, то, что я залететь не могу, конечно, удобно, но в целом-то. Небось, сами замаялись инстинкт размножения глушить», задумчиво продолжала Иринка, припоминая разное. Кошку соседей, которую каждый сезон пичкали таблетками, чтоб котов не звала, раз. И то, как на ее прекрасного эльфа, способного вызвать приступ неконтролируемого слюноотделения у любой землянки, почти никак не реагировали девицы иных раз в Меладе, два. Это ведь покруче и сложнее будет, чем барьеры между странами из камней и чудовищ строить. «Мы слишком много крови видели, девочка, и хотели этого избежать», — проронил Дивард, каждое его слово, словно болт с нарезкой из лезвий, ввинчивалось прямо в мозг. Однако Иринку понесло, через собственную боль она ответила. «Так-то оно так, но у вас все равно насилие над личностью и отсутствие самой возможности выбора получилось. Мы ведь живые, а не картонки пазла, которые по выемкам нарезали и разложили. В чужой уголок не впихнешь, как ни старайся». «Не нравится такое насилие? А каковы варианты? Что, лучше вместо этого хаос и неустанные войны за территории?» — вскинулась Лайшиала, которой слова попаданки явно задели за живое. Или ей чуть менее других богов было плевать на мнение смертных? Ее голос, в отличие от болтов с нарезкой от Диварда, был просто тонкими и узкими лезвиями. Иринка сникла. «Да, бросаться упреками легко, а что взамен? Какие варианты может предложить землянка, если вся история ее родного мира, по сути, и есть история бесконечных войн, сражения за ресурсы, территории, идеологию и так далее и тому подобное. Здесь боги постарались как могли устроить границы территории и рас. Лишили смысла воевать за добро соседей. Чужие женщины не нужны. На чужой земле чувствуешь себя чужим и в неустанной опасности, ибо местные лесные монстры всегда рады закусить чужаками-завоевателями. Да, возможности свободно выбирать пару среди любого создания иной расы они смертных лишили. Но так ли уж плохо это ограничение, если все остальное, по сути, сплошное преимущество? Да, и в главном, критикуя, предлагай. И если уж боги до сих пор не подобрали более привлекательные альтернативы, то куда уж ей? Скорее всего, варианта менее затратного и выгодного просто не существует. Но боги ждут ответа, а потому Иринка ляпнула. Ну, проще, наверное, взаимной тяге полов разных рас не препятствовать, а ограничить все контролем наследования у смешанной пары по одной линии. Пусть дети рождаются той расы, на чьей территории отца или матери они живут. «А неплохо», — задумчиво протянул Вейха после тягучей паузы. «Надо обсчитать, но блокировать флёр влечения и ограничивать тягу полов на порядок сложнее, чем открыть наследование четко одной линии по территориальному признаку. Экономия энергии, пожалуй, выйдет. Только как с людскими городами быть?» В голосе Вейха послышалась насмешка. «Пусть люди у любой пары рождаются и идут разборки об изменах». На периферии конференц-связи хохотнул Силадар и заливисто рассмеялась Лайшиала. По-видимому, рассуждения собрата-канатоходца продолжали какой-то их давний спор. «Зачем?» — вяло удивилась Иринка. «Людей и так везде больше, чем достаточно. Пусть наследование идет случайным образом, 50/50, в отца или в мать». «Ха, неплохо. Орел или решка?» — рассмеялся снова насмешник Вейха. «Если решим, звездные, мне это поручите». «А как быть с тобой, наследница двух родов?» Подкинула коварный вопрос и Клэйшаала. «Твой избранник эльф». «Мне детьми еще обзаводиться рановато», — замотала головой Иринка, но все-таки нахально ответила богиня. «Но я согласна на близняшек разных рас, чтобы один для княжества, второй для дома Шипоцвета. Если, конечно, у вас не получится более достойные кандидатуры подыскать. Я вообще бы предпочла от всех этих кресел и стульев разом отречься и в Мелат вернуться. Там ассортимент вкусняшек шире». «Не получится», — категорично отрезала богиня, четко давая понять, что с этого места всякий плюрализм мнений кончается, и наступает банальная божественная диктатура. «Я же ни разу не профессиональный управленец, всего-навсего менеджер средней руки», — попробовала все-таки жалобно вякнуть Ивка. «Может, квест какой-нибудь выдадите на поиск достойных правителей земель?» «У советника Шицара и у эльфа своего помощи попросишь. Они опытные, справитесь», — отрезала тиранша Лайшаала. «А может...» — попыталась еще предложить варианты попаданка. «Это твое бремя», — придавил Иринку тяжелый голос Деварда, не давая даже высказать варианта. «Чего ты кудахчешь?» — неподдельно возмутился Вейха. «Всего-то под присмотр попадает пара крохотных заколустных владений с общими границами. В доме Шипоцвета ты власть уже приняла. Только подтвердить осталось. С Меладом и наместником на сопредельной территории у тебя вообще идиллия». «И почему мне в этом предложении не нравится сразу два слова? Только и подтвердить?» Обреченно вздохнула Иринка, пытаясь отскрести себя с пола. «Интуиция?» С веселостью садиста-изобретателя, выбирающего очередную пытку, предположил канатоходец. «Не иначе», — согласилась Иринка и все-таки встала на ноги, медленно-медленно стараясь не задеть снова черную скалу пульт или стены, чтобы не дать четверо звездных фантазеров не активизировать еще какой-нибудь дополнительный бонусный ритуал. Бедная попаданка поползла к спасительным дверям. Туда, где снаружи ее ждал Диаль и Маруся. Тяжелая дверь отворялась совершенно беззвучно, попирая законы жанра. Ни грохота, ни лязга, ни ржавого скрипа. Иринка застыла на пороге, встретившись глазами с глазами Диаля, безумными, отчаянными, полными надежды и боли. Взгляд эльфа в сотую долю секунды изменился, преисполнившись такого запредельного ликования, что Иринке даже стало жутко. Нельзя за нее было так переживать, не стоит она этого. Впрочем, стоит или не стоит, решать было лишь Диалю, а он для себя все решил раз и навсегда. «А вы ворчали, что я чужаков в мир таскаю. А есть эффект, есть. Один, другой, третий, четвертый не сдюжит, а из пятого возьмет и толк выйдет. Свежий обывательский взгляд изнутри того, кто раньше был снаружи социума. Самое то, что нужно». Гордо ляпнул Вейха где-то на периферии сознания Иринки. На этом контакт-диалог с богами окончательно прервался. Наверное, к счастью, пока Ивка не услышала о себе еще чего-нибудь жизнеутверждающего и мотивирующего. И не ляпнула в ответ нечто, способная вергнуть ее в жуткую божественную немилость навеки вечные. Ну их к чертям, этих звездных садистов-естествоиспытателей. У нее самыми мотивирующими сейчас были нежное мурлыканье Маруси и объятия вместе с поцелуем Эр-Оля, сладким, долгим, со вкусом шоколада. «Диаль, мне с тобой безумно хорошо. Но мы тут с богами чуток пообщались и...» Иринка замешкалась, не зная, что сказать, и почувствовала, как разом закаменело, мертвенно застыло тело эльфа. Набрав воздуха, девушка торопливо, пока ее личный владелец гигантских тараканов не придумал нечто невообразимое и не ринулся притворять это в жизнь, произнесла. «В общем, я теперь случайно забеременеть могу, поэтому...» «Ты сделаешь мне предложение стать Эркорсом? Или предпочтешь прогнать прочь, моя Лорра?» Любезным тоном, так осторожно, будто не говорил, а пережимал проводок на тикающем взрывном устройстве, наметил Диаль свои перспективы. Быть консортом, соправителем или получить полную отставку. «Глупости-то не болтай. Лучше еще раз поцелуй меня», — почти обиделась Иринка. «Только поцелую, моя Лорра. Все прочее после ритуала в храме Звездной Четверки. Если они на что-то намекнули, то...» Эльф на миг замолчал, подбирая слова. «В их случае лучше перестраховаться. Непредсказуемые божественные форс-мажоры нам ни к чему», — кисло согласилась девушка. «Но пока дом Шипоцвета в Лильденоле не посетила, еще и там права наследования подтверждая, нам не должны сюрпризов подкидывать». «Не сказал бы, моя Лорра. Они могут счесть это полезным преимуществом, либо...» Диаль вздохнул, демонстрируя отличное знание богов. «Либо просто забавным». «Поняла. Первым делом храм. Утром отыщем в сокровищнице брачные родовые браслеты и зайдем, нацепим». Деловито согласилась Иринка, а потом снова приникла к эльфу и шепнула ему в губы. «Но до утра еще долго, и я проголодалась». В волосах вампирочки зашелестел венок едоцвета, чуть расправляясь, покалывая стоящего рядом Диаля, обещая те самые удовольствия, тяги к которым эльф не мог сопротивляться. «Ммм, какой же ты вкусный!» — тихонько простонала в шею Диалю девушка и поймала губами его исполненные истомы и предвкушения довольный вздох. И больше ни о чем не разговаривали, во всяком случае словами. Только на рассвете Диаль ненадолго покинул ее, чтобы переговорить с Фараширом. Он попросил оборотня задержаться для присутствия на церемонии обмена брачными браслетами в ритуальном зале и главным образом для того, чтобы подбросить своих пассажиров до границ с Лильденолом. Обстоятельства требовали, чтобы дом Шипоцвета увидел свою Лору Оль как можно скорее. Укрощенные монстры с одной стороны и дикие чудовища с другой — совсем не тот баланс сил, который мог благоприятно сказаться на вампиро-эльфийском раскладе. Прилететь за это могло отовсюду. И от сопредельных эльфийских владений, страдающих от чужих тварей, и от богов, в частности Лайшиалы, у которой остроухие числились любимчиками. Но это все потом. А сейчас ее ждал раскинувшийся на ложе Диаль, надежно и, безусловно, добровольно пришпиленный к изголовью плетями Шипоцвета. Венок перешел на качественно иной уровень владения своими силами и взаимодействия со средой. Теперь для отращивания плетей любой толщины и длины, а также для исчезновения оных, в пространственный карман он их, что ли, прятал. Волшебному симбионту не требовалась питательная среда вроде гумуса или обычной почвы. Наверное, венок от перехода Ивейды на уровень выше тоже получил свой бонус. И нельзя сказать, чтобы незаслуженный. Кто, если не он, вывел Иринку из транса у ритуального камня?